Вблизи Шук-Абдалла, Княжеский замок, Юго-Аравийская Федерация, 6 июня 1949 года. У нечестивого Абу было несколько стражников, которых он допускал к себе. Это была его личная охрана, которые всегда были рядом на расстоянии не далее вытянутой руки, готовые оказать помощь или прикрыть своего господина от злой руки, если то потребуется. Все они были хорошо вооружены. Англичане подобрали их не из местных, от которых можно было ждать все, что угодно, а из тех, кто прошел специальную подготовку в одном из лагерей подготовки боевиков в горах Хадрамаута на территории договорного Омана. Об этом же свидетельствовала их привычка носить пистолет-пулемет Стен с пистолетной рукояткой и ремнем на плечо вместо приклада на вшитых крючках под мужской юбкой футахом. Это была излюбленная манера террористов переносить и прятать оружие. Открыто они носили кто по одному, а кто и по два револьвера или пистолета в кобурах и стреляли из них очень метко и очень быстро. Среди тех, кто их учил, были люди из 22-й САС, 21-й САС, гвардейской бригады. Они были верными, как собаки, но Абу, верный своим нездоровым пристрастиям и потребностям, сделал то, чего англичане бы ему делать категорически отсоветовали. Но он сделал всех своих личных телохранителей своими любовниками и переспал с каждым из них, по крайней мере, по разу. Вероятно, он думал, что после этого они еще вернее будут служить ему. Впрочем, велика ли разница, что именно он думал? Мысли таких существ лучше не лезть, дабы не загрязниться самому. Его любимчиком был Али. Он был самым молодым из всех. Ему не было и 30. Поджарый, как гончая собака. Молчаливый, с темной загара кожей, удивительно гладкого, привычного к солнцу лица. И он всегда находился не далее, чем за несколько метров от своего патрона, покровителя и господина. На поясе у него, в роскошных открытых кобурах, ждали свои секунды два кольта веблея, а под плотной черной тканью юбки скрывался пистолет-пулемет и три магазина к нему. Нельзя было сказать, что Абу любил его. Абу вообще никого не любил. Однако Али он доверял настолько, что позволял присутствовать даже при самых важных разговорах, когда опасался, что собеседник может сделать что-то плохое. На Востоке жизнь ценилась мало. Тайно существовали, отнимая ее ассасины, профессиональные убийцы, дети старца горы, которые уцелели после резни монголами. Даже отчаявшийся феллах мог броситься на Амира с ножом или, что хуже, с бомбой, зная, что жизни ему все равно не будет. Конечно, Абу предпринял меры предосторожности против этого. Он издал указ, по которому за покушение на его высочайшую особу смертной казни подлежал не только покуситель, но и вся его семья до третьего колена. Но все-таки на Аллаха надейся, а осла привязывай. И потому Али был рядом даже тогда, когда рядом никому быть не полагалось. Слышал он и разговор Абу с гостями, в особенности с безбородым странником, с опасно спокойными глазами рыси. А то, что не слышал, стоя на часах у врат городских покоев, пересказал ему сам Абу, сразу же после разговора вызвавший своего любимого стражника. Нет, не для этого. Это случалось реже и реже. За последние годы Абу совершенно облысел и очень любил, когда ему кто-то массирует голову. Сам он в это время либо занимался государственными делами, их было немного, делами должны были заниматься министры, сбором податей, откупившие свои вотчины феодалы, либо просто напряженно думал. А он не был дураком, хотя им и казался. Тот, кто обманулся, давно гнил в земле, а то и был растащен птицами и зверями без погребения. — Что ты думаешь о Бериш? — внезапно спросил Амир у Али, стоявшего позади его кресла и разминавшего кожу головы. — Он кафир, — ответил Али, после нескольких секунд молчания. — Он кефир. — Но он умный кефир, — со вздохом сказал эмир. — Такие, как он, живут рядом с нами тысячи лет. Они выгнали из дома Хаджар, которая стала матерью нам всем. Выгнали из дома, когда та понесла. Ее сын стал прародителем всех арабов. — Так он жид? — изумился Али. — О, Аллах! А я думал, он Руси. Ни у одного иудея нет глаз такого цвета, эфенди. Он выкрест. — А может, и нет. — Абу, казалось, размышлял вслух. — Кто он знает? Только шайтан. Но у него есть главное — деньги и власть. Деньги и власть. Абу замолчал, затем потребовал. — Сильнее. Али начал массировать голову правителя сильнее. Он как тирамид. Они как тирамид, и стоит только впустить их. И скоро твой дом рассыплется, как будто бы сделан из песка. Эти люди вот уже 200 лет живут без родины. Никакая земля не выносит их. — В таком случае, почему вы не прикажете прогнать или убить его, эфенди? — спросил Али. — Прогнать? Таких не прогонишь. Абу вдруг резко дернул рукой. С таким же успехом можно плюнуть в дьявола. Да они уже здесь. Прогонять их бессмысленно. Из тех, кто дает купцам товар в долг в Дубае, в Адане, половина — это они. Если бросить одного из них в толпу, толпа разорвет его. Но в то же время эти же люди покупают у них и продают им. Абу снова замолчал. Потом сказал... Прогнать легко. Куда сложнее научиться чему-то, даже от врага. Но чему от них можно научиться, фенди? Сказал Абу. Лихве. Как давать в рост? Богохульству и всякому куфару? Много ты понимаешь. Простите, фенди. Абу раздраженно мотнул рукой. За окном густел, становился оранжевым солнечный свет, перед тем, как кануть в бездну ночи. Каждая ночь как смерть, каждый восход солнца как воскресенье. Эти люди скитаются вот уже 2000 лет, — сказал Абу. Аллах жестоко покарал их за то, что они не признали, предали и убили своего пророка Ису, посланного им самим Аллахом. Мы, арабы, признали своего пророка и возвысили его, зато нам велика награда. А они отправили его на крест и распяли его. Вот и за это Аллах наказал их страданиями. В дверь стукнули один раз. Абу недовольно посмотрел на дверь. «Войдите». Вошел начальник охраны из местных, почтительно поклонился на пороге, не решаясь идти дальше. Абу выставил руку, и начальник охраны, в несколько шагов оказавшись рядом, почтительно припал к ней. «Все в порядке, высокочтимый эмир». «Ну что в порядке? Говори точнее». Принц Валид оказался довольным ужином и удалился в отведенный ему покой, и не один. «Это хорошо. Дело в том, что по договоренности с англичанами у принца была записывающая аппаратура, записывающая не просто звук, а изображение. В конце концов, на дворе был 20 век, самая середина». А здесь мало кто знал о возможности записывания звука. На обычный патефон смотрели, как на диковинку. Принц Валид был не первым, кого тут принимали. Принимали с радушием и почтением. И принц Валид был не первым, чья позорящая запись до поры до времени ляжет в закрома британской разведки. Только шайтану известно, что там уже есть. А что еще будет? Все это сильно пригодится, когда в Адане зайдет вопрос о том, кому править объединенным государством. А второй? Он тоже откушал и удалился в свои покои. Один? Один, высокочтимый эмир. Один? Не веря своим ушам, переспросил эмир. Он просто не мог поверить, что этот Бериш не лег со спасенной им блудницей. А для чего он спасал эту девку, если не для этого? Он приказал постелить ей в соседних покоях. — О, Аллах! Да он что, импотент? Может быть, манюк, потому у него нет породы? Или не уважает гостеприимство этого дома? Или он знает? — И еще, — нерешительно сказал начальник охраны. — Ну что еще? — раздраженно вскричал Абу. Начальник охраны оглянулся, как будто здесь, в кабинете принца, охраняемом отборной стражей, его кто-то мог подслушать. — Когда кебаб ели, — сказал он, понизив голос, — этот человек бросил мясо собаке, подождал и только потом стал есть. — Шайтана не испортишь, — со злобой в голосе сказал эмир. — Аллаху Акбар. — Прислать Джонатана Хаджи? — Не надо, иди. — Слушаюсь. Начальник охраны поклонился в пояс и удалился. «Вот видишь, — сказал Лабу, — когда-то давно я учился в священном городе, и знающие люди сказали мне, что жиды воевали и убивали, когда арабов еще не существовало, что Великая Империя по воле Аллаха растоптала и навсегда прогнала их с их земель, разъяренные убийствами, что даже люди из старца горы, возможно, были выжившими людьми этого народа. О, Аллах! Их прогнали, но они воюют и убивают. Вот уже много сотен лет они воюют и убивают. Наверное, не найдется на земле такого народа, который лучше бы умел воевать и убивать. Но нам не мешало бы поучиться у них этому. Но, Амир, они убивают ножом в спину. «Много ты понимаешь», — повторил Абу, — «как будто тебя самого не учили убивать ножом в спину. В джихаде нет запретного, если это делается ради Аллаха. Ну все, иди. И пришли ко мне Джонатана Хаджи. Надо переговорить с ним». «Слушаюсь. И нижайше прошу позволения отлучиться из дворца». Эмир вопросительно посмотрел на своего верного слугу. «Надо уладить дела. Матушка заболела. Надо послать ей денег. Я также пошлю ей весточку, чтобы она молила Аллаха о награде за вашу щедрость». Абу это было неинтересно. Он думал уже о другом. «Иди». Джонатана Хаджи называли этим словом потому, что он был в Мекке. И по поводу этого снял целый альбом с фотографиями карманного, правда, формата, который он носил с собой и показывал желающим. Отсюда было и его прозвище — Хаджи. Но мало кому другому дали бы такое. Джонатан Хаджи был начальником станции британской разведки в Шук-Абдалле, поскольку работа в таких условиях была связана с чрезвычайным риском. Он был не только начальником, но и единственным сотрудником этой станции. Но для британской разведки в этой точке он делал чрезвычайно много, намного больше, чем иная станция, где отираются 30 здоровых хлыщей, выдавая за разведданные то, что они прочитали в местных газетах или услышали на улицах. Бывший лейтенант личной гвардии, чемпион Англии по плаванию, аквалангист, бегун, альпинист, поднимавшийся в Тибет, путешественник, он заслужил уважение местных и сплел небольшую, но эффективную разведсеть. И сам стал человеком, нужным монарху и приближенным к нему. Али был одним из его агентов. Когда Али постучал в дверь, раздалось бурчание. Он вошел. Джонатан Хаджи как раз выстукивал зашифрованное сообщение на старой рации флотского образца. Особой нужды в экстраординарных мерах безопасности не было. Закончив с этим, он вырвал страничку из одноразового шифроблокнота, поджег ее в пепельнице. Пропитанная селитрой бумага вспыхнула моментально. Что произошло? Высокочтимый эмир приказывает вам явиться. Приказывает? Джонатан Хаджи усмехнулся, как это умеет делать только англичане. В каком настроении? Плохом. Почему? Он нервничает из-за гостей. Джонатан Хаджи подошел вплотную. «Ты слышал, о чем они говорили?» «Да, эфенди». «И о чем же?» «Они говорили о восстании, о джихаде, о священной войне, о том, как использовать побережье для контрабанды». Джонатан Хаджи улыбнулся своим мыслям. Все было так, как он и ожидал. Местных нельзя заставлять делать что-либо. Нельзя им приказывать. Но если натолкнуть их на мысль, которая им самим покажется дельной, «Не уходи никуда, расскажешь подробнее», — Я скоро вернусь. Я должен отправить деньги родителям, Джонатан Хаджи. Джонатан Хаджи взглянул на часы. Здесь, в этих местах, часы были не только предметом роскоши, но и украшением. Даже богатые люди, нося часы, почти никогда на них не смотрели. Время здесь тоже воспринимали по-другому. Его считали днями, неделями, а не минутами и секундами. «Хорошо, поговорим потом во дворце. Найди меня, как только сменишься. Хорошо?» «Хорошо, Джонатан Хаджи». Джонатан Хаджи пошел по коридору, но, сделав несколько шагов, остановился, вернулся, подошел ближе, положил руку на плечо. Это был один из лучших его агентов, и его надо было подбодрить. Он нервничает и не в себе. «Как твои родители?» «Мать болеет, Джонатан Хаджи. Спасибо вам за заботу». «Постарайся узнать, чем она болеет. Я смогу достать лекарство и послать врача». «Благодарю, Джонатан Хаджи. Аллах да вознаградит вас за вашу доброту». «Мы должны помогать друг другу, верно? И эта земля достойна лучшего». Британский резидент какое-то время смотрел в глаза своему агенту. Потом, решив, что все в порядке, хлопнул его по плечу и ушел. Из дворца его выпустили без проблем. Обычно он ходил посылать деньги родителям 2 раза в месяц, когда сменялся с дежурства и получал короткий выходной. И в этом не было ничего подозрительного. Так все делали. Конечно, использовали для перевода в систему хавалы. А как иначе? По какому-то странному стечению обстоятельств в Шук-Абдале не было ни одного отделения нормального банка. Интересно, с чего бы это, а? Обычно ему приходилось преодолевать пешком несколько километров. Это если и не находилось машины, которая подвезла его до города. Но тут пункт хавалы был совсем рядом. Его держал человек по имени Гариб, что в переводе значило «чужой», «странный». Он появился здесь уже взрослым человеком, с деньгами, откупил прогорающую чайхану и сделал из нее преуспевающее по местным меркам заведение. Отличался он тем, что у него не было одного глаза, и весь он зарос бородой, чуть ли не по самые брови. Помимо еды, он предоставлял при необходимости услуги переводчика, так как знал несколько диалектов арабского, фарси и армянский, а также менял деньги и открыл у себя пункт хавалы. Он не нарушал ничем местных обычаев и традиций, платил закят и вскоре стал одним из своих. Когда-то на рынке было не один, а 3 агента хавалы, но теперь был только один. Второй умер, чем-то отравившись из еды, а третьего ограбили и убили в горах бандиты. Так что Али некуда было больше идти, кроме как в чайхану, к чайханчику Гарибу. Чайхана была закрыта, но не заперта. Чайханчик Гариб сидел в углу и подсчитывал выручку. Заслышав входящего, он быстро накрыл деньги, разложенные на столе, покрывалом, схватил и направил на дверь пистолет «Стар» с необычным, длинным и изогнутым, как рог горного барана, магазином. Но, увидев Ашетцева, опустил пистолет, ни слова не говоря, мотнул головой. «Проходи, мол, дорогу знаешь». Али прошел за что-то, наподобие прилавка, откинул покрывало, и тут же ему в голову из темноты уперся ствол. Проворные руки обыскали его, забрали оба пистолета. «Иди вперед, ахи!» Найдя проход в заставленной ящиками темной комнате, он подошел к стене. В углу валялась мешковина. За ней была дверь. Он открыл дверь, шагнул внутрь, и молодой человек с клочковатой бородой и дикими шальными глазами закрыл ее. Горела керосинка, высвечивая суровые бородатые лица. У того молодого человека, по виду конченного фанатика, в руках был богемский десантный автоматический штурмгевер германского заказа со складным прикладом и брезентовый подсумок армейского образца с 4 снаряженными магазинами к нему. Такое оружие стоило здесь как несколько взрослых коров, а по виду этого отморозка у него и шелудивого барана никогда не было. Но вот автомат у него был. «Аллаху Акбар», — сказал Али. «Мухаммед Расуль Аллах», — ответил еще один человек, на вид лет 28-30, хорошо одетый, широкий в кости, бородатый, с чистым, необезображенным оспой лицом и таким же автоматом на ремне. «Мухаммед — посланник Аллаха». «Оживляет мазжиды Аллаху тот, кто совершает салат, дает закят и не боится никого, кроме Аллаха?» «Может быть, он окажется идущим верно», — закончил фразу бородач. Послышался шум. Затем открылся люк в крыше, и в него ловко соскользнула. Это была девушка. Такие же безумные, фанатичные глаза, бывающие у тех, кто накурился кейфа, или кому все равно, жить или умирать. На ней была странная комбинация одежды из женского никаба поверху и полувоенного мужского костюма под ним. В руках богемский пистолет-пулемет с толстым и длинным глушителем, обтянутым сеткой рабицей, чтобы можно было схватиться за него при стрельбе. В ответ на вопросительный взгляд бородача она отрицательно качнула головой. «Нет, никого». Бородач чуть расслабился. «Мы тебя не ждали, брат. Зачем ты пришел?» «Узурпатор в городском дворце. Я решил зайти», — пояснил Али. «Ты проявил неосторожность», — снова нахмурился бородач. «Тебе не следовало приходить только из-за этого. Аллах свидетель. Каждый из нас стремится к шахаде, но в Коране сказано, что мусульманин не должен кончать жизнь самоубийством, а неосторожность — это и есть самоубийство». «Я принес новости из дворца и немного денег на святое дело». «Деньги — это хорошо», — сказал бородач. «Сказано, что чтобы кто не пожертвовал на святое дело, в день суда ему будет возвращено в 70 раз больше. Но ты знаешь, что мы гораздо больше нуждаемся в верных людях во дворце, чем в деньгах. А ты излишне рискуешь и даешь повод заподозрить себя». «Клянусь Аллахом, это не повторится». Бородач кивнул. «Ты все понял, брат». Это и были смертники. Отряды и дарат, или непримиримые. Они появились здесь совсем недавно, всего несколько лет назад, и в них входила прежде всего молодежь. Часто не самая бедная, хотя и бедняков хватало. И чем дальше катилось неспешное местное время, тем больше было этих идаратовцев. Суть движения идарат была в том, что они в равной степени выступали как против Руси, так и против местной феодально-клановой системы. Почему против Руси? Ну, понятно, они неверные, и тут ничего не надо было объяснять. Но, кроме того, наверное, даже больше Руси они ненавидели местное общество. Систему власти, жизненный уклад, законы и обычаи. И основной их террор был направлен не против Руси, а против местных. Непримиримые провозглашали, что все общество... Не власть даже, а все общество в целом отошло от ислама настолько, что его можно считать вышедшим из ислама, неверным. А правителя, который правит ими, тагутом, сколько бы он ни выстаивал намазов и каямов. Они говорили, что муллы, которые есть везде, где живут люди, исказили Коран, сами погрязли в грехе и тянут в огонь доверившихся им людей, что кади, судьи, судят не по шариату, а так, как им вздумается. И во многом они были правы. Взять хотя бы нечестивца Абу, который держал собак, давал сам и через родственников деньги в рост, и при этом считал себя не только политическим, но и духовным лидером. И это, не говоря про другие прегрешения, столь тяжкие, что даже за десятую часть содеянного грешник обрекался на тяжкие муки в аду. Но если так посмотреть, то и другие были ничуть не лучше. В каждом поселении был свой маленький Абу, который также давал деньги в рост через родственников, который точно так же блудил, грешил, нарушал все законы шариата, которые считал нужным нарушить, издевался над людьми. Такой человек, как Абу, просто должен был воцариться здесь. и предыдущий законный правитель, упоминание на улице о котором каралось плетьми, просто должен был умереть. Но он сам не понял, против чего восстал, когда решился сделать так, как у людей Руси. Он затронул интересы каждого феодала, буквально каждого, каждого мулы, каждого знахаря, потому что нормальных лекарей тут не было, каждого лавочника, потому что лавочники отпускали товары в долг, втридорого, естественно. И англичане, убив его, все лишь восстановили естественный ход вещей, тот самый, против которого яростно и жестоко, с кровью и ненавистью сражались молодые люди, которые при вступлении в Идарат резали кинжалом руку и окропляли своей кровью черное знамя джихада. Они не хотели сделать лучше. Им ненавистен был этот мир целиком. Весь этот мир до последнего его проявления. Они понимали, что пути наверх в этом обществе у них нет. Сын лудильщика станет лудильщиком. Сын купца станет купцом. Сын муллы станет муллой, сын филлаха станет филлахом. Не плевать на то, кем он может стать и кем он хочет стать. Система незыблема, предопределенности, суть ее долговечности. Ты никогда не заслужишь уважения, если тебе нет 40, но если тебе есть 40, ты заслужишь уважения, будь ты самым распоследним ничтожеством. Они восстали против этого. Они хотели создать общество, где каждый мог стать тем, кем он хочет стать. Они и создавали его взрывами, убийствами, поджогами, налетами на караваны. Они были сильно похожи на троцкистов, только с мусульманским уклоном и густым запахом крови. Их главным оружием был Коран. Коран, в котором сказано, что нельзя держать собак и давать деньги в рост. Коран, в котором было предписано, как должен вести себя правоверный мусульманин. Любой знал, что все, начиная от нечестивца Абу и заканчивая последним его приспешником, так себя не ведут. Они отвергали и древние, существовавшие еще до ислама обычаи, глубоко укорененные здесь и ставшие по факту частью шариата. Они и говорили, что тот, кто им следует, беда. То есть сторонник нововведений, еретик. Абу тоже направо и налево величал всех фитначанами и биодатчиками. Однако к нему не прислушивались, а вот к Идарату почему-то прислушивались. Именно поэтому их каждую пятницу проклинали во всех мечетях. Угрожали огнем всем, кто имеет отношение к Идарату. Разоблачали их. Разоблачали их практику никяха, то есть сожительство без брака, без выкупа, без согласия родных. По местным меркам это было страшным грехом, посягательством на устои. Любой отец скажет вам это. Я дочь кормил-кормил, растил-растил, а теперь мне за нее не получить и шелудивого барана. Вот только молодежи, которая шла в Идарат, было на это плевать. Говорили, что в Идарате сплошные бандиты, которые шарахаются по горам, грабят и убивают. Да, в Идарате были и бандиты, и немало бандитов. Были и вымогатели из числа тех, что приходили к купцу. Говорили, что он платит неправильный закят. И говорили, куда платить правильный, а то сожгут. Всякие люди были в Идарате. Вот только все больше и больше людей начинали не просто прислушиваться к тайным, где-то печатаемым проповедям и воззваниям, а тайно поддерживать их, укрывать беглых, давать закят, передавать сообщения, хранить оружие и взрывчатку. Суть была в том, что людям просто все надоело. Надоела власть, надоел строй, надоела та система, в которой они жили. Абу сам копал под себя. Если и предыдущий князь даже относился к людям с сочувствием, и люди это понимали, то Абу не просто забирал последнее, он оскорблял и издевался над людьми, делая все для того, чтобы не оставить людям выбора. И ситуация стремительно приближалась к опасной черте. — Да, Амир. Бородач удовлетворенно кивнул. — Теперь рассказывай. Али начал рассказывать. Рассказ занял почти час, минут 50. Бородач ничего не записывал, иногда задавал короткие точные вопросы. А ему не было смысла записывать. Под столом медленно перематывал проволоку портативный диктофон германского производства. Никто об этом не знал. Когда Али закончил рассказ о том, что он услышал и увидел во дворце, бородач пригладил свою бороду. Она у него только-только достигла требуемых здесь стандартов. Считалось, что мусульманин может носить бороду такой длины, чтобы борода помещалась в сжатом кулаке, а все остальное можно отрезать. — Ты хорошо все запомнил, брат, — сказал он медленно. — С твоей помощью мы скоро свергнем тирана. — Иншалла. Нам надо внедрить несколько человек в охрану дворца. Али отрицательно покачал головой. — Это невозможно. — Но почему же? — Это невозможно. К эмиру не подступиться. Он берет в охрану только людей своего клана. — И даже на выполнение обычной охраны, в дворцовую стражу, стоять на воротах, он тоже принимает только своих? Али подумал. — Конечно же нет, — сказал он, — но все равно не получится. Всю охрану всегда набирает Мустафа эфенди. Он не только родственник узурпатора, он еще и учился у англизов. Он никому не доверяет. И если я только заведу разговор с ним об этом... Бородач кивнул. — Я тебя понял, брат. А как выглядит этот Мустафа эфенди? Али машинально отметил, что бородач иногда путает имена, произносит их неправильно. Если бы он был арабом, он бы так не ошибался. С другой стороны, ни в чем другом он не дал себя заподозрить. Араб, настоящий араб, правда, явно из тех мест, которые много севернее. Ему лет 40, он ростом пониже меня. Насколько? На голову? На полголовы? Еще ниже? На полголовы, не больше. У него лицо, обезображенное оспой, очень сильно. Черные глаза, белый пояс, кожаный, на нем он держит оружие, полусапоги. Он худой, болеет животом. За головной убор у него платок в красную клетку. Одет в военную форму, без знаков различия, пошива, как у Руси. Бородач закивал. «Достаточно. Ты молодец. Хорошо все запомнил. Эмир и сейчас в городском дворце?» «Да, он там». «А сколько он там пробудет?» «Когда вы тронетесь обратно?» «Об этом знает только Аллах. Вероятнее всего завтра». «Очень хорошо. Не отходи от эмира ни на шаг и будь готов выполнить свой долг». Али провел ладонями по щекам. «О, Аллах, как это тяжело!» «Я знаю, брат. Но джихад есть путь, ведущий прямиком к Аллаху. И кто бы что ни сделал на джихаде, получит старицей, когда наступит день Аллах Акбар. Аллах Акбар».